Глава 5. Нехорошее предчувствие. Первый курс. Январь. Мирослава. «Власова, вот куда ты так несешься? Я же не успеваю!» — ворчала Ника, пока мы поднимались на 6-й этаж. «Проклятые лифты! Неужели так сложно починить их один раз, но основательно?» Я хихикнула, перепрыгивая через ступеньку. «Меня больше интересует, как ты умудрилась сегодня добраться на своих каблуках до универа и ничего не сломать?» Я покосилась на подругу. «Там же такой гололед, что можно выезжать прямо на коньках!» «Только не вздумай снова предлагать мне эти свои лохматые валенки!» — буркнула Ника, и я рассмеялась, на ходу разворачиваясь в ее сторону. «Это же унты!» — сказала я, вытянув ногу, чтобы покрутить забавный на вид, но такой удобный и, что важнее, теплой обувью. «Да хоть как назови! Они все равно выглядят так, словно на них натянули кошку моей бабушки», — ответила Ника. Я отвернулась и уже собралась перепрыгнуть последнюю ступеньку, чтобы перейти на финальный виток лестницы, когда подруга испуганно вскрикнула. «Мира, осторожно!» Но было уже поздно. Я с размаху врезалась в чью-то грудь. Отлететь по инерции назад и заодно что-нибудь сломать, пока буду катиться по ступенькам, не позволили сильные руки моей случайной жертвы, крепко схватившие меня за плечи. Мой нос наполнился ароматом дорогого мужского парфюма, способного вскружить голову. Где-то рядом раздался странный звук, словно что-то упало. Возможно, это было мое сердце, рухнувшее на несколько этажей вниз, потому как, подняв испуганный взгляд, я пропала. Стояла заворожённая, пока на меня смотрели две грозовые тучи, украшавшие совершенное, но нахмуренное лицо. «Вы в порядке?» — спросил мужчина чуть севшим голосом, не отрывая от меня серых глаз. «Простите, я отвлекся на телефон и...» Он сглотнул, когда я нервно облизнула пересохшие губы, мгновенно притянувшие его взгляд. «Ой!» — пискнула где-то позади Ника, выводя меня из странного оцепенения. «Мира, кажется, телефон уже понес свое наказание». Наконец пришло осознание, что мы все еще стоим на лестнице, по которой перемещаются люди и искоса на нас поглядывают. Кто-то с любопытством, кто-то раздраженно, поскольку мы затрудняли всем движение. Схватившись рукой за перила, я сделала осторожный шаг назад и посмотрела на подругу, протягивавшую разбитый аппарат незнакомцу. «Прелестно. Я только что разбила чужой телефон, а теперь стою и молча пялюсь на его владельца. На глазах у всего университета». «А если это преподаватель? Кажется, я уже видела его в прошлом семестре, правда, издалека». «Простите, пожалуйста, я все возмещу!» — вырвалось у меня, пока он озадаченно крутил в руках устройство, поджав губы. «Боже, как неловко! Простите!» Когда он снова посмотрел на меня, из моих легких будто одним махом выкачали весь воздух. Несмотря на весь ужас ситуации и то, что мне еще предстояло как-то выдержать поток шуток, когда расскажу отцу и брату о случившемся, я не могла не восхититься внешностью мужчины. «Проклятие! Где же вас таких делают?» «Все в порядке. Это моя вина». Он просто говорил, а у меня от его улыбки и голоса участился пульс. «Мира». Убрав останки телефона в карман черных брюк, мужчина мне подмигнул и продолжил свой путь по лестнице вниз. Ника сразу пихнула меня в спину, приводя в чувство и вынуждая продолжить наше восхождение. «Вау!» — воскликнула подруга, когда мы, наконец, добрались до 6-го этажа. «Что это сейчас было? Он так на тебя смотрел!» Ника продолжала тихо щебетать возле моего уха, но я никак не могла сконцентрироваться на ее словах, постоянно возвращаясь мыслями к незнакомцу. Его взгляд... Боже, я еще никогда не чувствовала подобного. Мое имя, произнесенное этим чарующим голосом. «Прием! Земля вызывает Власову!» Ника легонько ущипнула меня за руку. «Мира, ты меня вообще слушаешь? Возвращайся ко мне и побыстрее. У нас пара скоро начнется». Я потрясла головой и смущенно улыбнулась подруге. «Прости, просто это было так странно». Мы зашли в аудиторию и заняли свободные места в первом ряду. Это была не только первая пара после каникул, но еще и первая в расписании. Поэтому многие однокурсники предпочли забраться повыше и подремать, пользуясь тем, что лекция потоковая. «Слушай», — — зашептала Ника мне в ухо. «Мне кажется, ты ему понравилась. Он так смотрел. Ух, я такое только в фильмах видела». «Глупости», — отмахнулась я. «Он явно старше, да и с такой внешностью у него вряд ли есть недостаток в поклонницах. Просто растерялся, когда я врезалась в него. Еще и телефон ему разбила». Ника закатила глаза. «Стала бы я тебе врать?» «Нет, но преувеличивать ты точно мастер», — усмехнулась я. «К тому же он наверняка преподаватель». «И что? В декабре тебе исполнилось 18. Все законно». «С ума сошла? Это университетским уставом запрещено». Нас вдруг прервал голос нашей старосты. «Девочки, что вы там так увлеченно обсуждаете?» — спросила Кристина, заняв место прямо за нами. «Я тоже хочу». Мы с Никой переглянулись. «Размышляем, как сдавать экономическую теорию», — соврала я, не моргнув и глазом, и пожала плечами. «В коридоре кто-то сказал, что Тарасова очень жесткая, как преподаватель». «Можно подумать, как куратор она душка», — фыркнула Ника. «Да уж, Анна Юрьевна держала нас в ежовых рукавицах». Во многом поэтому у нашей группы весь первый семестр была самая высокая посещаемость. С таким куратором особо не расслабишься. Тем временем Кристина хитро улыбнулась и наклонилась ближе. «Так у нас не она», — зашептала староста с такой интонацией, будто выдавала страшную тайну. «Я сегодня была в деканате и разговаривала с секретарем. Этот предмет у нас будет вести другой препод, причем мужчина». «Мы о нем что-то знаем?» — спросила Ника. «Если нет, то надо будет поспрашивать у старших курсов». Кристина покачала головой. «Вряд ли это поможет. Он раньше преподавал только на факультете экономики, а теперь перешел к нам. Его фамилия Астахов, кажется. Имя не знаю». Я задумалась. «Нет, я определенно не слышала эту фамилию раньше». «У нас соседки по блоку экономисты», — вспомнила Ника. «Можем у них спросить, к чему нам готовиться? Вдруг он еще хуже, чем Тарасова?» «Да, спросите обязательно», — закивала Кристина. «Он лекции будет читать всему курсу, а вот семинары вести только у нескольких групп, включая нашу?» «Да». Честно говоря, мне не нравились такие перемены. Первый семестр был сложным, потому что все в новинку. Первые пары, первые рефераты, первая сессия. Да, Тарасова была очень строгой, но при этом максимально справедливой и знакомой. И меня это устраивало. А теперь что будет? Нет, ну правда. Лучше бы все оставалось, как было. Заявится сейчас этот Астахов и начнет гонять нас, ожидая и требуя не меньше, чем от своих экономистов. А мы не экономисты, мы социологи. «Вот я прямо вижу, как ты себя накручиваешь», — усмехнулась Ника. Я пожала плечами. «Не люблю перемены». «Они частенько ведут к лучшему», — философски заметила подруга. Тяжело вздохнув, я призналась девочкам. «Нехорошее у меня предчувствие. Все эти приходящие преподав...» Я замолчала, когда одновременно со звонком, оповестившим о начале пары, распахнулась дверь в лекционный зал. А как только внутрь шагнул преподаватель, вцепилась в руку Ники, привлекая ее внимание к происходящему. Подруга проследила за моим взглядом, и я услышала тихое «охренеть». К преподавательскому столу уверенным шагом направлялся тот самый незнакомец, чей телефон я так удачно разбила 10 минутами ранее. Вот же черт! «Доброе утро всем!» От его низкого голоса по моему телу снова промчался целый табун мурашек. «Меня зовут Тимур Андреевич Астахов. Я ваш преподаватель по экономической теории». Мы с Никой всегда сидели на первых рядах. Нам так было комфортнее. И впервые за время обучения я пожалела о нашей традиции. Стоило Тимуру Андреевичу бегло осмотреть ряды студентов сверху вниз, как его взгляд ожидаемо встретил мой. На секунду мне даже показалось, что он улыбнулся, но быстро вернул серьезное выражение лица. И все же я могла поклясться, что, произнося следующие слова, он смотрел только на меня. «Уверен, наше знакомство будет приятным».